Доктор Бен Исмаил обратил благородное цвета слоновой кости морщинистое лицо к императору. Его старые, усталые, запавшие глаза устремились прямо на Домициана, и он заявил: «Да, речь идет о реальности более высокого порядка. Если кто говорит лишь об одном каком-нибудь качестве мессии, это в лучшем случае часть истины, а тем самым нечто ложное, ибо учение о мессии есть истина многообразная. Ее нельзя постичь одним рассудком, ее можно только почувствовать, узреть. И только пророку она зрима. Достоверно одно – мессия, который должен прийти, будет связью между Богом и миром. Он будет послан не только к народу Израиля, но ко всему миру, ко всем его народам». Тут доктор Хелбо, неистовый ревнитель, грубо заявил: «Нет, это неверно, и вы, доктор Бен Исмаил, знаете, что это не так. Откровение о Мессии касалось и частностей», — обратился он к Мессалину. «Указаны столь ясные признаки, что их замалчивать нельзя. И даже вам, римлянам, они понятны. Мессия будет из дома и рода Давидова. Это истина. И вас осведомили правильно, господин мой». «Благодарю вас», — отозвался Мессалин. «Однако то, что вы, Иосиф Флавий, возвестили моему отцу, с этим не совпадает», — любезно заметил император. «Ибо, насколько я осведомлен о нашей родословной, она восходит к Гераклу, а не к этому Давиду». Среди римлян пробежал смешок, совсем безобидный, и верховный богослов вздохнул с облегчением. Несмотря на унижение, облегченно вздохнул и сам Иосиф, радуясь, что опасность, угрожавшая Ямнии и учению, как будто миновала. «Слыша эти разноречивые мнения уважаемых господ богословов», — сказал он в свою защиту, — «владыка и бог Домициан может убедиться, что свидетельства о Мессии темны, и главную роль здесь играет чувство. То чувство, что я испытывал, вознося хвалу владыке и богу Веспасиану, было искренним. События это подтвердили, и я горжусь своим провозвестием». У доктора Хелбо вырвалось глухое гневное ворчание. «Разве не богохульство уже одно то, что этот Иосиф бен Матафий, все же еврей, величает императора язычников владыкой и богом? А теперь он вдвойне кощунствует, называя умершего императора Веспасиана врага Ягве Мессии в присутствии богословов из Ямнии». Доктор Хелбо искал слова, уничтожающие, в то же время способные вместить его усердие в вере. Однако ни Анню Басу, ни Нарбану, ни Мессалину не понравилось, что разговор коснулся столь давних, забытых событий. Им было важно принудить богословов к таким уточнениям, которые можно было бы использовать для практических мер. «Во всяком случае, следует считать установленным одно», подвел итог Анни Бас. «Любой среди евреев считает, что все происходящие из рода Давидова входят в число людей, из среды которых должен явиться истинный Мессия». «Так оно и есть», — согласился угрюмый доктор Хелбо. «Что ж», — заявил явно довольный министр полиции Нарбан, «теперь у нас есть, по крайней мере, нечто определенное, осязаемое, уловимое». «А такие потомки Давида существуют?» сейчас же подхватил своим вкрадчивым голосом слепой Мессалин. «Известны они? Много их? И где их найти?» Кроме Иосифа и Гамалиила, никто из присутствующих евреев, должно быть, не знал о тайной деятельности сенатора Мессалина. И все-таки богословы вздрогнули –